Тюремщик толчком отворил еще какую-то боковую дверцу, за которой оказалась небольшая уборная. Там, к огромному облегчению Насуады, она наконец-то осталась одна и старательно обыскала все помещения в надежде найти хоть какое-то подобие оружия и предпринять новую попытку бегства. Но в пустой уборной, к своему глубочайшему разочарованию, имелись лишь толстые древние слои пыли, древесные стружки да зловещего вида пятна на стенах. Скорее всего, засохшая кровь. Как только она вышла из уборной, человек в сером снова схватил ее за плечо и повел к серой каменной плите. Понимая, что он сейчас снова привяжет ее, Насуада принялась легаться и вырываться из последних сил. Она бы, наверное, предпочла, чтобы он избил ее до полусмерти, но не распинал снова на этой проклятой плите. Но несмотря на все свои усилия, она так и не смогла ни остановить этого человека, ни хотя бы замедлить его действия. Казалось, он сделан из железа. Даже его мягкое на первый взгляд брюхо было совершенно непробиваемым. Хотя она несколько раз ухитрилась ударить в него ногой. Легко, точно с младенцем, управившись с нею, человек в сером уложил ее на плиту, плотно прижав ее плечи, и снова защелкнул оковы на руках и ногах. В последнюю очередь он перекинул ей через лоб кожаный ремень и застегнул его достаточно туго, хотя и не причинив ей боли. Так что теперь она совершенно не могла двигать головой. Насуада ожидала, что теперь он от нее отойдет и будет есть свой обед, или ужин, или завтрак. Она понятия не имела о времени суток. Но вместо этого он поднял поднос, перенес его поближе к ней и предложил ей воды с вином. Глотать, лежа на спине, оказалось невероятно трудно. И Насуада не пила, а крошечными глотками высасывала драгоценную влагу из серебряной чаши, которую прижимал к ее губам человек в сером. Вкус растворенного в воде вина и прохладное прикосновение питья к стенкам пересохшей гортани был необыкновенно приятным и успокаивающим. Когда чаша опустела, человек в сером отставил ее в сторону, нарезал хлеб и сыр маленькими кусочками и стал ее кормить. «Как?» – с трудом вымолвила она, чувствуя, что наконец-то обретает голос. «Как твое имя?» Человек в сером смотрел на нее совершенно равнодушно, и в глазах его, казалось, не было ничего живого. Его тыквообразная голова сверкала в свете беспламенного светильника, как полированная слоновая кость. Он сунул ей в рот еще кусочек хлеба с сыром. «Кто ты? Это Урбаен? Если ты такой же пленник, как и я, мы могли бы помочь друг другу. Гальбаторикс не может знать все. Вместе мы могли бы отыскать путь к спасению. Это только кажется неосуществимым. Но на самом деле выход всегда можно найти». Насуада продолжала говорить тихим, спокойным голосом, надеясь, что какие-то ее слова либо пробудят в этом человеке сочувствие, либо вызовут в нем некий интерес к ее безумным планам. Она знала, что умеет быть очень убедительной. Долгие часы переговоров в качестве предводительницы варденов вполне это доказали. Но над человеком в сером ее слова, похоже, не имели никакой власти. Если бы он не дышал, его вполне можно было бы принять за мертвеца. Хоть он и стоял возле нее, хоть и кормил ее хлебом и сыром. Ей пришло в голову, что он, возможно, глухой. Однако он отлично ее услышал, когда она попросила еще воды. Так что и эта идея оказалась ложной. Насуада говорила до тех пор, пока не исчерпала все аргументы до единого, все возможные призывы и мольбы. А когда она умолкла, лишь для того, впрочем, чтобы поискать еще какие-то подходы к своему тюремщику, он буквально заткнул ей рот очередным куском хлеба. Он так долго держал его у самых ее губ, что она пришла в ярость. Однако оттолкнуть его руку не могла. А человек в сером даже не дрогнул под ее бешеным, испепеляющим взглядом и продолжал смотреть на нее теми же совершенно пустыми глазами. По спине у Насуады даже мурашки поползли, когда она осознала, что его поведение вызвано не потрясением и не гневом, Она действительно ничего для него не значила. Она бы еще поняла, если бы он ее ненавидел, или же испытывал извращенное наслаждение, мучая ее, или же он был бы рабом, который просто вынужден исполнять приказания Глеботорикса. Но ни одно из этих предположений, похоже, не соответствовало действительности. Скорее, человек в сером был равнодушен ко всему, даже к самой жизни, лишён даже самого слабого намёка на чувства. Он бы, и Носуада в этом совершенно не сомневалась, с такой же готовностью убил бы её, с какой сейчас заботился о ней, и не испытала бы при этом ни малейших сожалений. Так человек, не замечая, убивает муравья, наступив на него, или небрежно смахнув его с себя, проклиная себя за то, что есть ей необходимо, чтобы поддержать силы. Носуада открыла рот и позволила тюремщику положить туда кусочек хлеба с сыром, хотя больше всего ей хотелось откусить ему пальцы. Он кормил её точно ребёнка, кормил с рук, бережно кладя каждый кусочек пищи прямо ей в рот, словно в некий хрустальный сосуд, который он может в любой момент нечаянно разбить своими толстыми пальцами. Душа Носуады была охвачена ненавистью и гневом. Она, предводительница величайшей в истории Алагизии армии варденов и их союзников, дошла до такого позора. Нет, ничего подобного. Она – дочь своего отца. И когда-то она жила в Сурде, на кишащей народной рыночной улице, где царили пыль и жара. А вокруг слышались громкие крики торговцев. Вот и всё. И нет у неё никаких причин быть высокомерной, нет причин не признавать своего нынешнего падения. И всё же она ненавидела склоняющегося над ней человека в сером. Ненавидела за то, что он настойчиво продолжал кормить её. Хотя она и сама могла бы прекрасно с этим управиться. Она ненавидела его хозяина Глеботорикса. Или кто там ещё был его хозяином, который приказал держать её распятой на этой каменной плите, лишая гордости и достоинства. Она ненавидела ощущение униженности, которое уже сумели у неё вызвать те, кто её похитил. Она должна убить этого человека в сером. Если она ещё способна довести до конца хотя бы одно дело, то пусть это будет смерть её тюремщика. И если не считать побега, ничто другое, пожалуй, не доставит ей большего удовлетворения. «Что бы для этого ни потребовалось, я найду способ с ним разделаться». Мысль об этом была ей так приятна, что она почти с удовольствием доела всё, что он ей предлагал, всё время думая только о том, как бы ей исхитриться и убить этого человека. Когда Носуада поела, человек в сером взял поднос и ушёл. Она слушала, как затихают вдали его шаги, как где-то позади её ложа открывается и закрывается дверь, как лязгает задвигаемый засов, как с глухим ударом падает в пазы тяжёлая стальная балка, намертво запирая вход в её комнату. А потом она снова осталась одна и развлекалась тем, что обдумывала различные способы убийства. На какое-то время, правда, она отвлеклась от этих мыслей, следя за извивами одной из линий, нарисованных на потолке, и пытаясь определить, начало это её или конец. А линия, которую она выбрала, была синей. Этот цвет был ей особенно приятен из-за того, что ассоциировался у неё с тем единственным человеком, о котором она в первую очередь и думать не смела. Потом отслеживание линий ей тоже надоело, как и фантазии на тему мести. И она, закрыв глаза, соскользнула в тревожный полусон, когда время, следуя парадоксальной логике ночных кошмаров, течёт одновременно и быстрее, и медленнее, чем обычно. Когда человек в сером появился вновь, Носуада была почти рада его видеть. И сама себя проклинала за это, считая эту радость проявлением слабости. Она не могла сказать точно, сколько времени прошло. И вряд ли здесь кто-нибудь скажет ей, который час. Но понимала, что на этот раз ожидание было короче предыдущего. И всё же ожидание показалось ей нескончаемым. И она всё время боялась, что её так и оставят здесь в полном одиночестве, привязанной к этой каменной плите. И с отвращением вынуждена была признаться самой себе, что благодарна человеку в сером за то, что теперь он вроде бы станет навещать ее чаще. Лежать без движения на гладкой каменной плите в течение многих часов уже было мукой. Но не иметь никаких контактов с живыми существами, даже с такими невыразительными, почти неживыми, как ее тюремщик, было настоящей пыткой, которую вынести было куда труднее. Когда человек в сером освобождал Насуаду от пут, она заметила, что рана у него на руке совершенно зажила. Кожа на месте укуса была гладкой и розовой, точно у молочного поросенка. На этот раз сражаться с ним она не стала. Но по дороге в уборную сделала вид, что споткнулась и упала. Надеясь, что окажется достаточно близко от подноса с едой и сумеет украсть с него небольшой столовый нож, которым ее тюремщик нарезал для нее пищу. Однако поднос оказался слишком далеко, а подтащить к нему человека в сером она не смогла. Он был слишком тяжел. Да и наверняка сразу догадался бы, что у нее на уме. После того, как эта проделка не удалась, Насуада заставила себя спокойно подчиниться всем последующим указаниям тюремщика. Ей нужно было убедить его, что теперь она совершенно покорна. Пусть расслабится. Может, тогда ей повезет больше. Пока он кормил ее, она изучала его ногти. В первый раз она испытывала слишком много различных эмоций, чтобы обратить на это внимание. Но теперь, когда она успокоилась, ее поразила необычайная ухоженность его ногтей. Сами по себе его ногти ничем особым не отличались. Толстые, сильно выгнутые, глубоко посаженные вплоть пальца. Широкие белые лунки отчетливо выделяются. В общем, ногти как ногти, такие же, как у большинства людей или гномов. А с другой стороны, внимательно ли она рассматривала ногти гномов? Да и рассматривала ли их вообще когда-нибудь? Ногти человека в сером привлекли ее внимание именно своей ухоженностью. Слово «ухоженность» показалось ей наиболее подходящим. Словно это были не ногти, а редкостные цветы, уходу за которыми садовник уделяет особенно много времени. Кутикулы были ровные, никаких следов заусенец. Сами ногти аккуратно подстрижены по прямой, не слишком длинные и не слишком короткие. Края их аккуратно подпилены, а поверхность отполирована до блеска. Кожа вокруг ногтей выглядела так, словно в нее регулярно втирают питательное масло. Только у эльфов, пожалуй, Насуада видела столь же ухоженные ногти. У эльфов? Злясь на себя, она выбросила из головы всякие мысли об этом. Не знает она никаких эльфов. Да уж, эти ногти были загадкой. И ей очень хотелось эту загадку разгадать. Хотя, возможно, даже пытаться было совершенно бесполезно. «Интересно», — думала она. Кому можно приписать столь идеальное состояние его ногтей? Неужели он сам за ними так ухаживает? Человек в сером казался ей не только холодным и равнодушным, но чрезмерно привередливым. Даже представить себе было трудно, чтобы у такого человека была жена или дочь, или служанка, или еще кто-то, достаточно близкий, чтобы возиться с его ногтями. Она, конечно, может и ошибаться. Сколько раз ее удивляли покрытые шрамами ветераны сражений, мрачные, неразговорчивые, любившие, казалось, только вино, женщин и войну. А при ближайшем знакомстве с ними выяснялось, что они обладают тонкой натурой, совершенно не соответствующей их внешнему облику. Многие страстно увлекались художественной резьбой по дереву. Другие любили читать наизусть длинные романтические поэмы. А некоторых отличала горячая страсть к гончим псам или же почти свирепая преданность семье, которую они тщательно скрывали от всего мира. Например, прошло много лет, прежде чем Насуада узнала, что Джор... Она оборвала эту мысль. Нет, ни о ком из них думать сейчас нельзя. И все же в голове у нее продолжал крутиться простой вопрос. Зачем ему такие ногти и почему он так за ними ухаживает? Должна же быть какая-то причина. Ведь даже столь мелкая деталь явно играет в его жизни какую-то роль. Если это результат еще чьих-то усилий, то этот кто-то должен либо питать к человеку в сером огромную любовь, либо испытывать перед ним огромный страх. Впрочем, вряд ли дело именно в этом. Что-то тут явно не сходилось. Если же подобная ухоженность ногтей – дело рук самого человека в сером, то этому можно найти сколько угодно объяснений. Такие ногти могут быть неким способом выразить свое отношение к той жизни, которая ему навязана. Или, возможно, он воспринимает их как то единственное, что в нем, с его точки зрения, является привлекательным. А может, постоянная забота о ногтях – это просто проявление некоего нервного тика или привычка, не имеющая иной цели, кроме желания скоротать долгие пустые дни. Но факт оставался фактом. Эти ногти кто-то, безусловно, чистил, подстригал и умащивал маслом. И это было явно не просто привычкой, а проявлением особой заботы и внимания. Насуада продолжал размышлять на эту тему, едва ощущая вкус пищи, которую человек в сером вкладывал ей в рот. Время от времени она всматривалась в его тяжелое лицо, пытаясь отыскать там хоть какой-нибудь ключ к разгадке, но безуспешно. Скормив Насуаде последний кусочек хлеба с сыром, человек в сером сразу же отошел от ее ложа, взял поднос и повернулся к ней спиной, собираясь уходить. Она прожевала и проглотила еду как можно скорее, стараясь все же не задохнуться, а потом сказала хриплым от долгого молчания голосом. «У тебя очень красивые ногти, такие блестящие». Человек в сером вздрогнул и запнулся на полушаге. Его большая тыквообразная голова повернулась к ней, и на Суаде на мгновение показалось, что сейчас он ее ударит. Однако серые губы тюремщика медленно раздвинулись, и он улыбнулся, показывая все свои странные зубы-защёлки. Насуада с трудом подавила дрожь. Он выглядел так, словно собирался откусить голову курицы. По-прежнему улыбаясь своей жутковатой улыбкой, человек в сером исчез из поля ее зрения. И через несколько секунд она услышала, как открылась и снова закрылась дверь ее темницы. Теперь уже у нее самой на губах заиграла слабая улыбка. Гордость и тщеславие – вот чем она сможет в данном случае воспользоваться. Она знала, что обладает определенным умением, точнее, способностью подчинять других своей воле. Стоило человеку показать ей хотя бы самую малую лазейку в свою душу, не больше дырочки, в которую можно было бы просунуть ноготь мизинца, и этого ей было вполне достаточно. Она уже могла начинать действовать.